Восемь главных страстей с их подразделениями и отраслями. Первое. Чревообъедение. Объедение, пьянство, нехранение и разрешение постов, тайноедение, лакомство, вообще нарушение воздержания. Неправильное и излишнее любление плоти, ее живота и покоя, из чего составляется самолюбие, от которого нехранение верности к Богу, церкви, добродетели и людям. Второе. Любодеяние. Блудное разжение. Блудные ощущения и пожелания тела. Блудные ощущения и пожелания души и сердца. Скоктание. Принятие нечистых помыслов. Беседы с ними. Услаждение ими. Соизволение им. Медление в них. Блудные мечтания и пленения. Осквернение истецанием. Истечением. Нехранение чувств, в особенности осязания, в чем дерзость, погубляющая все добродетели. Сквернословие и чтение сладострастных книг. Грехи блудные естественные, блуд и прелюбодеяние. Грехи блудные противоестественные, молокия, рукоблудие, мужеложство, скотоложство и им подобные. Третье. Сребролюбие. Любление денег. Вообще любление имущества движимого и недвижимого. Желание обогатиться. Размышление о средствах к обогащению. Мечтание богатства. Опасение старости, нечаянной нищеты, болезненности, изгнания. Скупость. Корыстолюбие. Неверие Богу. Неупование на Его промысл. Пристрастие или болезненная излишняя любовь к разным тленным предметам, лишающая душу свободы. Увлечение суетными попечениями. Любление подарков. Присвоение чужого. Лихва, взятки, обман. Жестокосердие к нищей братии и ко всем нуждающимся. Воровство, разбой. Четвертое. Гнев. Вспыльчивость, приятие гневных помыслов. Мечтание гнева и отмщения. Возмущение сердца яростью. Помрачение ею ума. Непристойный крик, спор. Бранные, жесткие и колкие слова. Ударение, толкание, убийство. Пометозлобие, ненависть, вражда, мщение, оклеветание, осуждение, возмущение и обида ближнего. Пятое. Печаль. Огорчение, тоска, отсечение надежды на Бога, сомнение в обетованиях Божиих, неблагодарение Богу за все случающееся, малодушие, нетерпеливость, несамоукорение, скорбь на ближнего, ропот, отречение от креста, покушение сойти с него. Шестая. Уныние. Леность ко всякому доброму делу, в особенности к молитве. Оставление церковного и келейного правила. Оставление непрестанной молитвы и душеполезного чтения. Невнимание и поспешность в молитве. Небрежение, неблагоговение, праздность, излишнее успокоение сном, лежанием и всякого рода негой, перехождение с места на место, частые выходы из келии, прогулки и посещения друзей, разнословие, шутки, кощунство, оставление поклонов и прочих подвигов телесных, забвение грехов своих, забвение заповедей Христовых, нерадение, пленение, лишение страха Божия, ожесточение, нечувствие, отчаяние. Седьмое. Тщеславие. Искание славы человеческой, хвастовство, желание и искание земных почестей, любление красивых одежд, экипажей, прислуги и келейных вещей, внимание к красоте своего лица, приятности голоса и прочим качествам тела, расположение к наукам и искусствам гибнущим сего века, искание успеть в них для приобретения временной земной славы, стыд исповедовать грехи свои, скрытие их пред людьми и отцом духовным, лукавство, слово оправдания, прикословие, составление своего разума, лицемерие, ложь, лесть, человекоугодие, зависть, уничижение ближнего, переменчивость нрава, притворство, бессовестность, нрав и жизнь бесовские. Восьмая. Гордость, презрение ближнего, предпочтение себя всем, дерзость, омрачение, дебелость ума и сердца, пригвождение их к земному, хула, неверие, прелесть, лжеименный разум, непокорность закону Божию и Церкви, последование своей плотской воле, чтение книг еретических, развратных и суетных, неповиновение властям, колкое насмешничество, оставление христоподражательного смирения и молчания, потеря простоты, потеря любви к Богу и ближнему, ложная философия, ересь, безбожие, невежество, смерть души. Таковы недуги, таковы язвы, составляющие собой великую язву, ветхость ветхого Адама, которая образовалась из его падения. Об этой великой язве говорит святой пророк Исаия: «От ног даже до головы несть в нем целости, ни струп, ни язва, ни рана палящаяся, несть пластыря приложите, ниже елея, ниже обязания. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем». Книга пророка Исаии, глава 1, стих 6. Это значит, по изъяснению отцов, что язва – грех, нечастное, не на одном каком-нибудь члене, но на всем существе, объяло тело, объяло душу, овладело всеми свойствами, всеми силами человека. Преподобный Авва Дорофей, поучение 1. Эту великую язву Бог назвал смертью. Когда, воспрещая Адаму и Еве вкушение от древа познания добра и зла, сказал: «Вонь же аще день снести от него, смертью умрете, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие, глава 2, стих 17. Тотчас по вкушению плода запрещенного праотцы почувствовали вечную смерть. Во взорах их явилось ощущение плотское. Они увидели, что они наги. В познании наготы тела отразилось обнажение души, потерявшей красоту непорочности, на которой почивал Дух Святой. Действует в глазах плотское ощущение, а в душе стыд, в котором совокупление всех греховных ощущений и гордости, и нечистоты, и печали, и уныния, и отчаяния. Великая язва, смерть душевная, неисправима ветхость, происшедшая после потери божественного подобия. Великую язву апостол называет законом греховным, телом смерти. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Послание к римлянам, глава 7, стихи 23 и 24. Потому что умерщвленные умы сердца вполне обратились к земле, служат раболепно тленным пожеланиям плоти, омрачились, отяготели, сами соделались плотью. Эта плоть уже не способна к общению с Богом. Бытие, глава 6, стих 3. Эта плоть не способна наследовать блаженство вечное, небесное. Плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 50. Великая язва разлилась на весь род человеческий, соделалась достоянием злосчастным каждого человека. Рассматривая великую мою язву, взирая на умерщвление мое, исполняюсь горькой печали. Недоумеваю, что мне делать? Последую ли примеру ветхого Адама, который, увидев наготу свою, спешил скрыться от Бога? Стану ли, подобно ему, оправдываться, возлагая вину на вины греха? Напрасно скрываться от Всевидящего. Напрасно оправдываться пред тем, кто всегда побеждает, внегда судите ему. 50-й Псалом, стих 6. Облекусь же вместо смоковничных листьев слезы покаяния. Вместо оправдания принесу искреннее сознание. Облеченный в покаяние и слезы, предстану пред Богом моим. Но где найду Бога моего? В раю ли? Я изгнан оттуда. И херувим, стоящий при входе, не впустит меня. Самою тягостью плоти моей я пригвожден к земле, моей темнице. Грешный потомок Адама, ободрись. Воссиял свет в темнице твоей. Бог нисшел в дольнюю страну твоего изгнания, чтобы возвести тебя в потерянное тобою твое горнее отечество. Ты хотел знать добро и зло. Он оставляет тебе это знание. Ты хотел сделаться яко Бог, и от этого сделался по душе подобным дьяволу, по телу подобным скотам и зверям. Бог, соединяя тебя с собою, соделывает тебя Богом по благодати. Он прощает тебе грехи. Этого мало. Он изъемлет корень зла из души твоей. Самую заразу греховную, яд, вергнутый в душу дьяволом, и дарует тебе врачевство на весь путь твоей земной жизни, для исцеления от греха, сколько бы раз ты не заразился им по немощи твоей. Это врачевство – исповедание грехов. Хочешь ли совлечься ветхого Адама, ты, который святым крещением уже облечен в нового Адама, но собственными беззакониями успел оживить в себе ветхость и смерть, заглушить жизнь, соделать ее полумертвой? Хочешь ли ты, поработившийся греху, влекомый к нему насилием навыка, возвратить себе свободу и праведность? Погрузись в смирение, победи тщеславный стыд, научающий тебя лицемерно и лукаво притворяться праведным, и тем хранить, укреплять в себе смерть душевную. Извергни грех, вступи во вражду с грехом, искреннюю исповедью греха. Это врачевание должно предварять все прочие. Без него врачевание молитвою, слезами, постом и всеми другими средствами будет недостаточным, неудовлетворительным, непрочным. Поди, горделивый, к духовному отцу твоему. У ног его найди милосердие Отца Небесного. Одна исповедь, искренняя и частая, может освободить от греховных навыков, соделать покаяние плодоносным, исправление прочным и истинным. В краткую минуту умиления, в которой открываются очи ума для самопознания, которое приходит так редко, написал я это в обличение себе, в увещание, напоминание, наставление. А ты, кто с верой и любовью о Христе прочитаешь эти строки и, может быть, найдешь в них что-нибудь полезное себе, принеси сердечный вздох и молитву о душе, много пострадавшей от волн греховных, видевшей часто пред собою потопление и погибель, находившей отдохновение в одном пристанище, в исповедании своих грехопадений.